Родители умерли. Сестер и братьев нет. Кроме меня только один двоюродный брат. Я двоюродная сестра по отцовской линии, а он по материнской. Его зовут Стуре Бьорклунд. Валандер записал. Он живет здесь, в Истаде? На хуторе. Под Хедескугой. Он крестьянин? Профессор Копенгагенского университета. А Валандер удивился. Светберг, по-моему, никогда о нем не говорил. Они почти никогда не встречались. Если ты спрашиваешь, с кем из родственников Калли поддерживал контакт, то ответ один — только со мной. Все равно ему надо сообщить. Как ты сама понимаешь, пресса подымет шум. Полицейский умирает насильственной смертью. Насильственной смертью, — повторила она. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что он, скорее всего, был убит. А что это еще может быть? Это мой следующий вопрос. Мог ли он совершить самоубийство? А разве не все могут совершить самоубийство, если обстоятельства вынуждают? Может быть, ты и права? А разве вы не можете отличить убийство от самоубийства? Увидим. Скорее всего, можем. Но я все равно должен был спросить. Она подумала. Даже у меня были такие мысли, сказала она. После того, через что я прошла. Но никогда не думала, чтобы Карл... То есть причин у него не было. Несчастным его назвать было нельзя. Когда ты видел его в последний раз? Он звонил в воскресенье. А как он тебе показался? Как обычно. Почему он звонил? Мы обычно перезваниваемся раз-другой на неделе. Если бы он не позвонил, позвонила бы я. Иногда я приглашала его поужинать. Иногда приходила к нему. Как ты помнишь, мужа моего почти никогда не бывает дома. Он начальник машинного отделения на танкере. Дети наши уже выросли. То есть Светберг готовил ужин и приглашал тебя? А почему бы нет? Даже представить не могу его на кухне. Он очень хорошо готовил. Особенно рыбу. Валандер помолчал. Значит, он звонил в воскресенье. 4 августа. И все было как всегда. Да. О чем вы говорили? Обо всем и ни о чем. Помню, он жаловался, что устал, выработался. Валандер насторожился, так и сказал, выработался. Да. Но он же только что из отпуска. Я точно помню. Он именно так и сказал. Валандер подумал немного. А где он отдыхал? Он не любил уезжать из Истада. Обычно проводил отпуск дома. Может быть, ненадолго съездил в Польшу. И что он делал дома? Просто сидел в квартире? У него были свои увлечения. «Какие?» Она укоризненно покачала головой. «Странно, что не знаешь. Целых два. Астрономия и история американских индейцев». «Про индейцев я слышал. Еще знаю, что он иногда ездил в Фальстербу. Смотреть на птиц. Но про звезды слышу первый раз. У него замечательный телескоп». Валандер попробовал вспомнить. «Нет. Телескопа в квартире Светберга он не видел». «А где он стоял?» «В кабинете». То есть так он и проводил отпуск? Смотрел на звезды и читал про индейцев? Думаю, что да. Правда, это лето было необычным. В каком смысле? Мы летом, как правило, встречаемся почаще. Но в этом году у него не было времени. Несколько раз отказывался, когда я приглашала его поужинать. Почему? Она поколебалась. У него вроде бы не было времени. Чутье подсказало Валандеру, что все это неспроста. Он не говорил, чем он занят? Нет. Но ты задавала себе этот вопрос? Да нет. А ты не заметила в нем никаких перемен, что он стал каким-то другим? Что его что-то беспокоит? Он был совершенно обычным. Разве что времени у него ни на что не было. И когда ты это заметила? Когда он сказал это впервые? Она немного подумала. Сразу после Иванова дня? Как только ушел в отпуск? В дверях появилась давешняя сестра. Ильва Бринг встала. Сейчас вернусь. Валандер поискал туалет, помочился и выпил еще два стакана воды. Когда он вернулся, Ильва уже ждала его. «Я ухожу», — сказал он. «Остальные вопросы могут подождать». «Если хочешь, я позвоню Стуре?» «Мы должны организовать похороны». «Хорошо бы ты сделал это в течение ближайших часов. В 11 мы должны сделать заявление для прессы». «Никак не могу поверить», — сказала она. На глаза ее вдруг навернулись слезы. Валандер сам чуть не заплакал.